а с правой – Гун Суньшен. Следующие места заняли слева – Лин Чун и справа – Хуянчжо. А после этого, совершив перед Сун Цзяном поклоны, уселись и все остальные. Тогда Сун Цзян стал говорить: «Сегодня, заняв временно это место, я надеюсь на вашу помощь и поддержку, дорогие друзья. Думаю, что мы будем жить в мире и согласии, вы будете верными мне помощниками. Объединенными силами мы будем творить волю неба на земле. Сейчас у нас в лагере очень много людей и лошадей, не то что было раньше. Поэтому я предложил бы разделиться на 6 лагерей, а наш зал совещаний я предлагаю с сегодняшнего дня называть залом верности и справедливости. Мы должны построить вокруг 4 сухопутных лагеря, за горами будет 2 небольших лагеря, перед горой мы поставим 3 заграждения, а под горой, около воды, 1 водный лагерь, а также 2 небольших лагеря на отмелях. Вас, братья, я попрошу разделить между собой управление. Ну, а в зале верности и справедливости главное место буду занимать я, второе место Юн, третье – учитель Гун Суньшен, четвертое – Хуа Юн, пятое – Цинь Мин, шестое – Люй Фан и седьмое – Го Шен. В военном лагере, расположенном слева, первое место будет принадлежать Лин Чуну, второе – Лю Тану, третье – Ши Цзиню, четвертое – Ян Сюну, пятое – Ши Сю, шестое – Ду Цзиню и седьмое – Сун Ваню. Лагерь справа будет возглавлять Хуянчжо, второе место там будет занимать Чжутун, третье – Дай Цзун, четвертое – Мухун, пятое – Ликуй, шестое – Аупен и седьмое – Мучунь. В лагере, расположенном впереди, первое место будет за Лином, второе займет Сюйнин, третье – Лучжишень, четвертое – Усун, пятое – Янчжи, шестое – Малинь и седьмое – Шиэнь. В лагере, находящемся позади, первое место займет Чай Цзинь, второе – Сунли, третье – Хуан Синь, четвертое – Хань Тао, пятое – Пэн Цзи, шестое – Дэн Фэй и седьмое – Сюэ Юн. В укрепленном лагере на воде первое место будет занимать Ли Цзюнь, второе – Юань Сяэр, третье – Юань Сяу, четвертое – Юань Ся Ци, пятое – Чжан Хэн, шестое – Чжан Шунь, седьмое – Тун Вэй и восьмое – Тун Мэн. Итак, 6 лагерями будут управлять 43 главаря. Охрана первого горного прохода поручается Лэйхэну и Фаньжую. Второй проход будут охранять Се Чжэнь и Се Баа и третий – Сян Чун и Лигунь. Охрана малого лагеря на отмеле в Цзинь Шатань поручается Янь Шуню, Чжэн Тянь Шоу, Кун Мину и Кун Лину. Лагерь на мысу Утиный Клюв пусть охраняют Ли Чжун, Чжоу Тун, Цзоу Юань и Цзоу Жунь. В лагерь слева, тот, что на суше за горами, назначается коротконогий тигр, Ван Ин, зеленая в один Чжан и Цао Чжэн, а в тот, что справа, Чжуу, Чэнь Да и Ян Чунь, всего 6 человек. В самом зале верности и справедливости, в помещении слева, будет находиться Сяжан со своей канцелярией. Наградами и наказаниями пусть ведает Пэй Сюань, изготовлением и хранением печатей, Цзинь Да Цзянь, охранением ценностей, имущества и продовольствия, Цзян Цзин. В помещениях, которые находятся в правой стороне зала, будут сидеть ведающие изготовлением бомб Лин Чжэн, ведающий строительством судов, Мэн Кан, ведающий изготовлением боевых доспехов, Хао Цзянь, ведающий строительством стен и заграждений, Тао Цзун Ван. В двух помещениях, находящихся позади зала, также будут находиться начальники всевозможных работ, ведающий строительством домов Ли Юн, управляющий всеми кузнечными делами, Тан Лун, ведающий изготовлением вина и уксуса, Чжу Фу, главный устроитель торжественных пиров Сун Цин и управляющий различными хозяйственными делами Ду Син и Бай Шен. Внизу, под горой, по всем 4 направлениям по-прежнему будут находиться кабачки, разведывательные пункты, где главными останутся Чжу Гуй, Яхэ, Ши Цань, Лили, Сун Синь, тетушка Гу, Чжан Цин и Сун Ирнян. Закупать лошадей в северных районах назначаются Ян Линь, Ши Юн и Дуань Цзин Чжу. Вот как я считаю нужным распределить обязанности среди вас. А теперь прошу приступать к выполнению порученного вам дела. Не нарушайте своих обязанностей и не допускайте неповиновения. После того, как Сун Цзян стал начальником лагеря, все до единого главари, как старшие, так и младшие, старались выполнять все его распоряжения и указания. На следующий день Сун Цзян созвал совещание, на котором сказал: «Сначала я решил было выступить в поход с отрядами на Цзинтауши и отомстить за небесного князя Чаагая, но потом подумал, что, когда человек носит траур, он не должен делать, что ему вздумается. Разве не сможем мы подождать 100 дней,